вы найдете себе подругу по сердцу, достойную вас, молодую. Не будем больше видеться. Не пишите мне, я не хочу. Я люблю вас и повторяю, я еще слишком женщина. Ваше присутствие, ваши слова терзают мое сердце, потому что я хотела бы верить вам, а верить нельзя. В мои годы, к несчастью, могут еще любить, но уже не быть любимыми. Ваша А.Р. Я немедленно набросал ответ и послал Антонине Павловне. Сейчас не возвращался мой человек. Наконец мне подали конверт, надписанный знакомым женским почерком. Внутри оказалось мое нераспечатанное письмо. На другой день я встретил Антонину на Морской. Я собрал весь остаток воли, чтобы говорить по возможности спокойно, и подошел к Антонине. «Ваше письмо – бред», – сказал я. «Я хочу быть счастливым. Я добьюсь». Она ответила мне умоляющим взглядом и ни слова. Я продолжал. «Счастье в наших руках. Зачем уступать его? Мы будем неправы. Перед кем? Я перед вами. Вы передо мною. Оба мы перед самими собой. Вы пишете, что не боитесь света. Не стыдитесь же нашей любви. Я гордилась бы ею, если бы могла верить. Узаконим ее и оправдаем себя перед обществом. Будьте моей женой. Никогда». С моей стороны было бы нечестно налагать цепи на вашу молодость. Мне 40 лет, а у вас вся жизнь еще впереди. Антонина Павловна, не губите меня. Я вас спасаю. Она отвернулась от меня и знаком подозвала свой экипаж. Целую неделю затем я беспутничал, как никогда. Пьяный я плакал. «Что за дурь нашла на тебя?» – спрашивали меня приятели, напиваясь на мой счет. Я ругался, но не проговаривался. Кутил же я затем, что трезвого меня невыносимо тянуло к Антонине. Охмелея, я был уверен, что не пойду к ней. Никакие силы не заставили бы меня показаться ей пьяным. Однажды я еще трезвый, бесцельно, с похмелья бродил по Петербургу. На Николаевском мосту меня окликнул Раскатов. «Ты слышал», — сообщил он. «Из Москвы телеграфировали. Алеша Алябьев застрелился». «Алябьев, мой ближайший друг, один из учителей моей сожженной молодости». Мне стало жутко. В своем тяжелом настроении я принял это самоубийство за указание самому себе и, расставшись с Раскатовым, в раздумье оперся на перила. Нева плавно выкатывалась из-под моста массивной серой полосой. Уже темнело, накрапывал дождь. Во мгле осенних сумерек легко было соскользнуть в реку. Я медлил, и вдруг мне припомнился рассказ, будто однажды, по случаю большого празднества, на этом самом месте была такая давка, что чугунная решетка не выдержала и рухнула в воду, увлекая за собой много народа. Я живо представил себе страшную сцену, слишком живо. Резкие крики погибавших так и зазвенели в моих ушах. Я испугался и ушел от Невы. Призрак смерти показался мне чересчур чудовищным. Я должен был спасаться от него и пошел искать спасение у Антонины. Мне отказали, но горничная не устояла против взятки и за 10 рублей согласилась доложить. Не обо мне, потому что принимать меня было ей строго запрещено, а о князе Батыеве, дальнем родственнике Антонины Павловны, который слегка похож на меня лицом, фигурой же настолько, что издали в сумерках нас трудно распознать. Говорят, будто он сын старого князя Батыева только по паспорту, а действительный виновник дней его – мой покойный и не весьма почтенный родитель». Я не дал Антонине времени открыть обман и вошел в гостиную по пятам горничной, едва она начала докладывать. Антонина, одетая как голубым облаком, в мягко складчатый пеплум, стояла среди комнаты со свечой в руке, она хотела скрыться от меня, не успела и теперь не знала, как быть. Ни я, ни она не приветствовали друг друга, словно мы не расставались с последней встречи. Антонина была сильно взволнована, щеки ее горели ярким румянцем, мы долго молчали». «Вы опять пришли?» – тихо сказала Антонина. Я молчал. Она поставила свечу на камин и протянула ко мне руки. «Зачем?» «Слушайте», – заговорил я, и сам не узнал своего голоса. Он звучал низко, хрипло и обрывался. «Слушайте. Я знаю. Я поступил нехорошо, придя к вам. Но я пришел и приду опять. Буду приходить к вам, пока есть во мне воля жить. Гоните меня. Я стану сторожить вас на улице. Перестанем говорить о любви. Не будем вовсе говорить о любви. Не будем вовсе говорить, если вы не хотите. Но позвольте мне видеть вас. Без вас мне смерть. А разве мне легче?» «Вам? Вы не любите. Нет, люблю, к несчастью. Стыжусь, а люблю. Видит Бог, 3 раза я была готова написать вам «Придите, я ваша». Я плакала, разрывая начатые письма. Теперь я почти совладала с собой. Я, говорят, последняя любовь опаснее первой, а моя любовь к вам и первая, и последняя любовь. Довольно же нам волновать друг друга. Овладейте собой и не смущайте меня. Антонина Павловна, я говорил вам, как много может дать мне наша любовь. Теперь я не стану повторять вам ни своих планов, ни своих надежд, ни своих идеалов. Да у меня и нет никаких своих идеалов».